Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я, в общем-то, вынужден извиниться перед вами по той простой причине, что лорд Байрон, вероятно, был прав, когда утверждал, что выбор в жизни невелик. Либо самому испытывать скуку, либо наводить скуку на других. И боясь как бы произвести вторую операцию в эфире, я все-таки хочу сказать, что мы сегодня снова говорим о скуке. В прошлый понедельник, мы уже говорили на эту тему, так вот, в прошлый понедельник я позволил себе утверждать, что скука невозможна и немыслима без чувства превосходства или гордыни, или некоторого самолюбования. И тут со мной очень многие не согласились, по крайней мере, у нас, на нашем небольшом форуме в интернете, и стали искать другие формы скуки, которые возможны без чувства превосходства или без гордыни. Но неужели нельзя скучать просто так? Это, пожалуй, главная мысль наших слушателей. Так вот, на эту тему я и хочу поговорить. И сегодня по телефону 495-956-1514, это постоянный телефон Радио России и постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Сегодня здесь мы продолжаем разговор на тему, что такое скука. Может ли человек скучать просто так, без чувства превосходства? Какие формы скуки бывают, и что же, в конце концов, главное на сегодня, что же, в конце концов, должен сделать человек, чтобы от скуки избавиться, если это, конечно, возможно? Вот это вот тема нашего сегодняшнего разговора, скучная или, наоборот, не скучная тема, такая, как разговор о самой скуке. И ведем мы его по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Сегодня по этому телефону вся правда о скуке и его преодолении. Ваше мнение, и главное, страдает ли скукой слушатели Радио России, и что они о ней думают. Извините, что они о ней думают. Ну, а в качестве музыкальной скуки, а сегодня у нас еще одна певица, которая, как мне кажется, воспевала когда-то, около 20 лет назад, как раз именно скуку. И эту скучную-прескучную певицу зовут Карен Монтле. Thank you. Серебряные нити. Ну и почти комментарием к звучащей музыке, как мне кажется, звучит знакомая до боли. И скучно, и хрустно, и некому руку подать в минуту душевной несгоды. Желание, что пользы напрасно и вечно желать, а годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радости, и муки, и все там ничтожно. Что страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая штука. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, доктор Александр Данилин. Я звоню на прошлый раз, но, знаете, я так подумала, что, наверное, неинтересно, когда вот говорят какие-то догмы, там, какой-то религии, это неинтересно. Интересно, как бы вот, ну как самой вот дойти до чего-то. Но вот для это меня, вы, я, допустим, вы... тоже из Библии, царь Соломон, допустим, стойте, вот он был самый богатый, самый мудрый. Я все думала, почему? И я пришла к выводу, что он видел причины, следственные какие-то связи, поведение людей. И вот мне кажется, самое интересное современному человеку, это какие-то же философские, какие-то книги читать, изучать, что-то слушать, и находить, как вот я для себя сказала, бесконечный каф монологов истины. Находить эту истину, причинно-следственность, какую-то наблюдательность. И это вот зерно жизни, это суть, где оно правильно, где оно счастье. Да, я хотел сказать, что... Что-то, на мой взгляд, сходное, не сходное, а противоречащее. Катя говорил, Эмиль Мишель Чаран, любимый мой румынский, румыно-французский философ, друзьям, которые твердили, что его скука вызвана бездельем, Чаран отвечал, скука – это состояние превосходства. Если ее осквернить идеей и работой, то это все как-то очень упрощает. Здравствуйте, Анна Акимовна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич и все радиослушатели Радио России. Давным-давно вам не звонила, но вот я с вами в этом смысле... Вы с Кубани, я помню, да? В Кубани, да. Вообще очень тяжело к вам дозвониться в последнее время. Ну, вот так вот пробилась. Я один раз как-то пробилась, но вы меня не вывели в эфир. Ну, ничего. Так я вот что хотела сказать. Вот с вами я в этом согласна, что чувство превосходства – это и есть наша гордыня. Понимаете, гордыня – это и есть желание быть лучше других. Но пик гордыни – это и есть высокомерие, вот это чувство превосходства. То есть желание быть лучше других – это, вот это и есть гордыня. А пик – это уже, знаете, когда человек сам себя вознес, и это уже высокомерие, это уже знание. Я знаю, что я лучше других. И когда человек знает, у него, понимаете, гордыня, она блокирует нашу рассудительность, наш разум. Мы перестаем думать. Ведь я же самый лучший, я самый выдающийся, самый великий, заслуженный. Зачем мне думать? И вот эта ленность ума, она приводит к скуке. То есть все должны меня развлекать, мне что-то принести готовое, мне что-то там разжевать, подать. Ведь я же великий, выдающийся. Это, между прочим, бич всей нашей России. Вся наша Россия именно от этого и страдает. Понимаете, если бы этого не было, то мы бы думали, мы не развиваемся духовно. А чтобы развиваться духовно, то есть на мысленном уровне, развивать свой ум, мы должны остановиться физически. Нас все время тормозят в физическом развитии. То есть вот видите, мы как такое униженное положение. Вот эта униженность, это и есть лекарство от гордыни. Физически. Чтобы развиваться духовно, надо остановиться физически. А мы все время вот на физическом уровне, на материальном уровне все время стремимся чего-то вот больше, больше. Вот эта вот гонка, это и есть вот стремление доказать, что я тоже лучше других. Спасибо. Это мои милые сограждане, все мои милые соотечественники, Русь моя ненаглядная. То есть Русь – это все вот эти вот движущиеся живые существа. Все, что Анна Акимовна исчезла сама, сама как-то прервался разговор. Я пока ее слушал, я, знаете, о чем думал? Я вот думал, вспоминал, точнее говоря, был такой социолог, Роберт Нисбет его звали, который утверждал, что скука просто уж очень похожа, это его цитата, на то, что с нами очень часто происходит. Так вот, он пытался найти, Роберт Нисбет пытался найти позитивные хоть какие-нибудь черты скуки. И утверждал, что она может, кроме всего прочего, и покончить со злом самыми разными его проявлениями по той простой причине, что дальше, следом за злом, будет еще скучнее. В качестве примера он приводит отнюдь не эпизоды нашей новейшей истории. Последний из них, ну, как бы произошел у нас в эти выходные, вы все знаете. А он приводит эпизоды сожжения ведьм. По его мнению, абсолютно справедливо, наверное, такая историческая практика не имела ни юридических, ни моральных, ни религиозных оправданий. Но ее можно объяснить, извините, тем, что вот люди средневековья пытались разбавить скуку острыми ощущениями. И что эти острые ощущения побеждали сами себя, потому что в народе считали, если ты увидишь, как сжигают одну ведьму, считай, что ты увидел, как сжигают всех. Поэтому дальше автоматически становится неинтересно. Но вот воспринимайте это просто как притчу. Здравствуйте, Маргарита Георгиевна. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я, значит, слышала вашу передачу в понедельник, и вот сейчас. Я прочитала рассказ Чехова «В Москве». Угу. Называется так. И, значит, от первого лица там, значит, такие строки. Извините, буду цитировать. Я московский Гамлет. Да, я в Москве хожу по домам, театрам, ресторанам, редакциям и всюду говорю одно и то же. Боже, какая скука, какая гнетущая скука. И мне сочувственно отвечают. Да, действительно, ужасно скучно. Но так он надоел всем, что один гражданин повернулся к нему и сказал раздраженно, он всех раздражал. Ах, возьмите вы кусок телефонной проволоки и повесьтесь на первом попавшемся телеграфном столбе. Больше вам ничего не остается. Затем этот герой решил проанализировать, почему же ему скучно. И, значит, все проанализировал и, значит, пришел к выводу, что он мог бы и так изменить свое поведение и тем-то заняться. Но в результате, значит, такой был, значит, после рассуждения. Да, я мог бы. Но я гнилая тряпка, дрянь, кислятина и московский Гамлет. Тащите меня на Ваганькова. И я советую всем, кому скучно, читать Чехова. Скуки, ей-богу, не будет. Спасибо большое, да. Маргарита Георгиевна. Обратите внимание, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что я надеюсь, все наши радиослушатели, в общем, уже понимают, что я московский Гамлет, и тащите. Нет, меня... это не вы. Не-не-не-не-не, да не я, конечно. Я цитирую Чехова так же, как и вы, что слова, извините, я московский Гамлет, и тащите меня на Ваганькова, это, в общем, есть способ добиться некоторого абсолютного превосходства. По той простой причине, что этот герой чеховского рассказа совершенно искренне убежден, что другим способом он добиться этого самого превосходства это верно. Не сможет. Да. Это... И вот он все мучается, ворочается, что и приходит к выводу, что гражданин, который ему посоветовал, дал совет, он действительно прав. Итого... Это тайное разочарование во всех и во всем, в действительности тесно замешанное на разочаровании в себе самом. Спасибо большое, Маргарита Георгиевна. Здравствуйте, Сергей. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Звоню на радио первый раз, однако... Тренируйтесь. Говорить про страну отвлеченно не буду, скажу просто по существу. По моему мнению, скука бывает двух видов. С собой, наедине с собой, и с кем-то. С собой она бывает от жажды какого-то действия и невозможности его осуществить. А наедине с собой, тут я с вами соглашусь, оно бывает либо от превосходства над собеседником, либо от ощущения чуждости ему. То есть чуждо его темы, чужд он как человек. Вот, Сергей, тут у нас звонила Татьяна из Петербурга. Она не вышла в эфир, потому что просто задала вопрос и положила трубку. Она сказала, что у ребенка на уроке не может быть чувства превосходства. На школьном уроке. Но скука может быть. И это абсолютно верно. А как это возможно? Что это за скука у ребенка на уроке? Я уже сказал, это от чуждости. Чуждости обсуждаемой темы. И в конечном итоге она порождает какое чувство? Превосходство, возможно. Или, может быть, и не порождает. Но на уроке, скорее всего, чуждость. На самом деле, посмотрите, я знаете, почему вспомнил об этом звоночке? Потому что только что Маргарита Георгиевна приводила чеховский пример. А ситуация, на самом деле, ровно точно такая же. Это действительно, Татьяна, это, если вы слушаете еще нашу программу, это я отвечаю вам. Да, в некотором смысле это действительно, даже на ребенке, у ребенка на уроке, некоторое чувство превосходства. И мы все знаем, что сегодня происходит с нашими детьми. Они говорят, а я не знаю и не хочу знать, не буду. Да, либо он уже это знает. Потому что я... Нет, этого чувства нет. Есть чувство, а мне не нужно этого знать, раз я этого не могу понять. Да, бывает такое. И появляется этакое чувство гордости, типа «я не могу понять». Это вот мое собственное чувство достоинства. Вот потом образуются вот такие вот писатели, которые ходят по редакциям и говорят «скучно, правда?» Им отвечают «скучно, скучно». Они, в общем, возникают от того, что правда есть на свете. Возраст, когда мы безумно зависим от родителей и учителей, потому что мы еще не умеем понять, что значит интересно. Да-да, вот это, да, можно, если я скажу? Это очень важный момент, потому что если, я думаю, если найти свои интересы в жизни, если человек более-менее самодостаточен, он нашел те занятия, которые ему интересны, допустим, у него есть интересная работа, интересное окружение, то ему никогда не будет скучно. Поэтому, я думаю, лучшее средство от скуки – это развивать себя, искать свои интересы в жизни, а не гордиться зря тоже и не отталкивать что-то. Вот ведь, спасибо большое, Сергей, вот ведь, мне кажется, необыкновенно интересная мысль. Скука возникает ведь тогда, когда мы или ребенок на уроке не можем делать того, чего мы делать хотим. Или когда мы должны делать то, чего мы не хотим. Вот... величайшая обязанность, не обязанность, долг, не знаю, мы обязаны это пытаться делать, но не обязаны, в общем, к сожалению, не обязаны этому научиться. А понимаете, мы должны каким-то образом найти способ сделать так, чтобы наши дети, чтобы им больше хотелось делать. Вот вся беда... И все чувство превосходства ребенка на уроке, оно заключается в том, что он хочет делать что-то другое, А учитель никак не может его научить хотеть делать то, что происходит на том же уроке, на этом предмете. Это и есть загадка движущей силы человеческой, которая называется интересом. Я хочу делать то, что меня интересует. Это маяк, магнит такой. И чем большим количеством, чем по большему количеству предметов ребенок отвечает: «Я этого не понимаю, мне этого не интересно, я этого не хочу». А хочу я, не знаю, сидеть у телевизора, играть на компьютерной приставке, заниматься спортом, просто спать. Все дело в том, что детская гордыня, она немножко другая, потому что детская гордыня возникает там, где ни родитель, ни учитель не могут сделать так, чтобы было интересно. Ну вот, ну и в качестве примера, по крайней мере, поисков интереса посреди скуки, еще одна песенка, на сей раз об отношениях с котом. As great as Arnold. скука сегодня, последние два столетия, наверное, где-то около двух столетий она существует всего-навсего как психологический феномен, обычно возникает тогда, когда мы не можем делать то, что мы хотим, или когда мы обязаны делать то, чего мы не хотим. Боже мой, какие невероятно скучные социальные маски мы вынуждены играть в течение своей жизни. Но это все малые формы скуки, это скука отнюдь не лермонтовская. Но что, если мы не имеем представления о том, чего же мы хотим, или представления о том, чего же нам интересно? Если мы теряем ориентиры в жизненном пространстве, тогда мы погружаемся в скуку, которая безумно похожа на безволие, потому что воля ни к чему не привязана, она не имеет определенного местонахождения, она следует за интересом. Интерес определяет хотение и усилия, которые к этому прикладываются. Тогда человек оказывается в пустом пространстве, которому не имеет смысла прикладывать усилий. И тогда эти усилия вдруг обращаются внутрь себя. Они начинают создавать болезнь, чтобы было не так скучно. Я сейчас страшные слова говорю, я понимаю. Но тем не менее, если вы задумаетесь, то вы поймете, что эти слова в чем-то близки к истине. Вот об этом, о психологических механизмах происхождения болезней и о том, чем же нам все-таки с этим можно делать, 9 декабря в конференц-зале Российской государственной библиотеки имени Ленина. Да, я думаю, что имеет смысл все-таки заранее озаботиться. Там есть разные билеты, есть абонементы, есть что-то еще. Выступает много интересных людей. Значит, проще всего давайте я еще раз дам телефон для справок. Он круглосуточный. Можно звонить прямо сейчас. 8495, код города Москвы, 645-91-66. И там же будет, как бы, я надеюсь, премьера новой книжки, я ее еще в руках не держал. Она называется «Таблетка от смерти» и представляет из себя как раз сборник практических упражнений. 8495-645-91-66. Здравствуйте, Галина Владимировна. Алло. Алло, Галина Владимировна есть у нас на проводе? А Валера? Вот он. Здравствуйте, Валер. Здравствуйте. Что скажете? Я не согласен, что скука болезнь. Так. Скука — это стимул поиску самого себя, своей мечты, ее осуществления. Это стимул. А то, что возвышенность, превосходство — это возвышенность. То есть надо себя найти, особенно детям это надо говорить. Ты ищешь себя там, где ты чего-то не понимаешь. Когда ты себя найдешь, тебе будет интересно, скучно, тебе не будет, не будет никакой болезни. Не себя развивать, а себя искать. Себя найдешь, тогда и разовьешься. Ох, я боюсь, что найти самого себя окончательно, это... А это бесконечный процесс. Век живи, век учись. Во, как только кажется, что нашел... Мне сейчас два, но всю жизнь учусь. Как только нашел себя окончательно, так... Когда себя окончательно найдешь, нет истины последней инстанции. Как только нашел себя окончательно, так и стало скучно. Так же умер. Так и стало скучно. А как стало... Нет, да, да. А как стало... Такого не бывает. А как стало... Не а как стало скучно, так и умер. Вот смотрите, какая логика замечательная. По-моему, мы об одном и том же, Валер. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Юлия. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер. Так о скуке. Вы знаете, вот, видимо, раньше мне было как-то скучно рассуждать о скуке, и никогда не задумывался о том, что действительно в ее основе, наверное, лежит действительно гордыня. А вот на сегодняшний вечер пришла к выводу, что, пожалуй, это так и есть. Юль, перебью. Так как вы москвичка, вас легче перебивать. А скажите, пожалуйста, ну хорошо, а вот мы говорим, я скучаю о человеке. Я говорю, я скучаю без Юли. Это какая здесь гордыня? А, что Юли сейчас нет рядом со мной, и она вот не беседует со мной, не разделяет мой интерес. Мы с ней вот на такую интересную для меня тему не обсуждаем. Она, вероятно, где-то и занята чем-то другим. То есть вы хотите сказать, что как бы, если я говорю, что я скучаю о Юле, то тогда это значит, что я хочу воспользоваться Юлей как инструментом, чтобы она меня развлекала. Нет, но я бы так не сказал. Нет, это не так. Может быть, даже наоборот. У меня есть так много всего, чтобы сказать для Юли, что, вероятно, ей так вот нужно. Вот я что-то точно знаю, и как жаль, что я не могу это рассказать. Может быть, и так. От чего это зависит? А, зависит что от чего? Ну вот, есть в этом какая-то доля гордыни или чувства превосходства, или нет? Вы знаете, мне кажется, что там всего понемножку, потому что гордыня вообще совершенно уникальное, как оказалось, явление. Чем больше я о нем думаю, больше оно просто потрясающе любопытно становится. Потому что, с одной стороны, это действительно какое-то желание, стремление к совершенству, превосходству, но в то же время получается, что это и стремление к комфорту и к спокойствию. И тут же это еще и желание заявить всему миру о себе. И когда нам становится скучно, фактически вот все три эти вещи мы делаем. Мы заявляем всему миру о том, что он не придумал ничего такого, чтобы нас удивить, чтобы как-то нас, в общем-то, активизировать. И в то же время скуки нам достаточно покойно и спокойно. То есть все плохо одновременно. Вот, пожалуй, это действительно, ну, какое-то очень интересное наше чувство. Ну, видимо, Пушкин вообще считал, что это вообще она принадлежит только мыслящим существам. Ну, она, по всей видимости, она, по всей видимости, и принадлежит только мыслящим существам. И возникла она, как и, наверное, феномен всеобъемлющий, и понятие такое, о котором, между прочим, психологи только-только начинают говорить. Потому что, как бы, да, она и не депрессия, она и не меланхолия, она и не лень, она скука, и скука – это действительно болезнь чисто разума. Она приходит тогда, когда насыщение каких-то первичных потребностей уже не является главной проблемой. Правда? Ну, вообще, ведь скука – это же фактически без действия, да? То есть ничего. И нет, скука – это не бездействие. Да, но в том, что ты скучаешь, ты фактически совершаешь действие. И плюс скука помогает что-то совершить, как минимум то же самое действие. Или принять решение. Или не принять, и тогда предаться скучанию, что тоже, в общем-то, процесс. Спасибо большое, Юлия. Здравствуйте, Галина Владимировна. Сам Геннадьевич, я бы хотела еще сказать, что скука – это действительно отсутствие интереса и желание человека что-то добиться. То есть бывает так, что вроде бы все есть, да, и человеку становится скучно. Но она еще поражает такой феномен, как зависть. Потому что когда человек скучает, а у другого что-то получается, тогда получается пожелтело без тебя листва. Да, или нет, трава. Тогда трава. Получается, извините, что становится и скучно, и обидно, и начинается та же вот самая гордыня, о которой мы так и говорим. То есть отсутствие подлинного интереса к человеку, там, к профессии, еще к чему-то, оно, конечно, пагубно влияет на самого человека. В итоге и человек уходит в болезни. Ну, те же самые зависимости и другие вещи. Спасибо большое, Галина Владимировна. Здравствуйте, Людмила Ивановна. Здравствуйте. Александр, я со всеми почти согласна, особенно с вами, когда вы сказали, что ни учитель, ни родитель не подскажет, как сделать, чтобы было не скучно. Ребенок обычно скучает, когда он или не понимает, или не хочет, как вы все правильно сказали. Но у меня вот какой, я не знаю, вопрос и предложение. Ведь в основном и родителям, и учителям тоже бывает скучно. И когда они испытали это чувство, это как вот, бы им вот понять, чтобы ребенку не дать возможность тоже скучать? То есть мне кажется, простите, вы мне... Значит, мне кажется, что нужно все-таки дома. Родитель должен понять своего ребенка и сразу так направить, чтобы ему было интересно учиться, интересно узнавать, а стало быть интересно жить. Да невозможно. Потому что в школе, в классе очень трудно одному учителю 40 человек понять и каждому сделать интересно. Не согласен. И 40 человек в классе уже давным-давно нет. Я вот что хочу сказать. И согласен, и не согласен. Не обижайте, Людмила Ивановна. Я считаю, что всегда были, есть и будут. Вот наш редактор мне подсказывает, что вообще интерес и скука – это заразные явления. Это явления эпидемические. И если учитель любит свой предмет, и если он увлечен, он жутко заразен. Из класса увлеченного химика большая часть уходит в химические институты. Обществоведа, историка, философа, математика – абсолютно неважно. Мы все знаем таких учителей. Их становится все меньше и меньше. А другого учителя не может быть. Другой учитель – это актер Актерыч. Это гордыня. Вот редко бывает учителя, чтобы он был и педагог, и учитель. Это ведь во всех остальных случаях это гордыня. Актер Актерыч, я такой великий учитель, что со мной не должно быть интересно. Внимайте мне и идите нафиг, если не хотите внимать. Вот если бы у нас были все педагоги, которые бы понимали, вот учителя, что не ты должен гордиться, а зажечь в каждом человеке. Я сама стала химиком только потому, что у нас такой был учитель. О, я... О чем очень сожалею, потому что всю жизнь мечтала педагогить. Мечтала, что я недостойна этого. Но когда поглядела, какие педагоги у моих детей и внуков, то теперь кусаю локти. Неуверенность, которую тоже воспитали, и никто не поддержал. Надо как-то, вот понимаете, увидеть, поддержать и немножко подтолкнуть. Пытаемся. Какой честь, когда найдешь себя. Или будем пытаться вместе. Спасибо, Людмила Ивановна. Мало понять, что такое скука. Отсутствие скуки – это присутствие интереса к мелочам. Один ученик в классе – это такая мелочь, но стоит ли на него обращать внимание? Одна, но пламенная мысль в книге, на которую внезапно падает глаз, когда ты задумаешься о том, что же на ней там написано, это лекарство от скуки. Вы знаете, я хотел послезавтра, в среду, другую тему. Давайте объявим, я понимаю, что это, наверное, кому-то покажется скучным, но давайте объявим послезавтра тему под названием «Лекарство от скуки». Вот скажите мне, люди, какими лекарствами пользуется человек для того, чтобы преодолеть скуку? Ведь скука, правы те, кто так сказал, это чувство, это форма ментального голода, средством утоления которого является некий активный интерес. А давайте поищем все-таки, как справиться, ведь помогать-то надо. Спасибо всем большущее. Лекарство от скуки. Следующий наш разговор в среду. Спокойной ночи.